Глава 15. 15. Чтобы все получилось как следует, надо взять лист полупрозрачной оранжевой бумаги, сложить его пополам и вложить внутрь лист простой белой бумаги, также сложенной пополам. Купон вложить внутрь этих листов. Потом присовокупить рекламную листовку. Потом обернуть все это в печатный бланк почтового перевода и все вместе засунуть в конверт. Заклеить конверт и прилепить на него наклейку с адресом получателя. Один готовый конверт – 3 цента. Повторяешь все это 33 раза и получаешь почти доллар. Там, где мы сегодня, это идея Адама Брэнсона. Письмо, которое я сейчас складываю, начинается так. А не заражена ли вода в доме Уилсона опасными бактериями? Там, где мы, предполагается, что здесь безопасно. Белый лист внутрь оранжевого, внутрь обоих купон, рекламная листовка, бланк перевода, все засунуть в конверт, и я на 3 цента ближе к спасению. А не заражена ли вода в доме Камерона опасными бактериями? Мы сидим в столовой за большим столом, все трое, я, Адам и Фертилити. Раскладываем корреспонденцию по конвертам. В 10 вечера хозяйка дома запирает переднюю дверь и задерживается на минутку по пути обратно на кухню, чтобы поинтересоваться, как там наша дочка. Стало ей лучше. Что говорят врачи? Она будет жить. Фертилити, у нее в волосах все еще полно риса, говорит, пока ничего утешительного, но надежда есть. Разумеется, никакой дочери у нас нет. То, что у нас есть дочь, это идея Адама Брэнсона. Рядом с нами за тем же столом сидят еще 3-4 семьи, дети и их родители. Все их разговоры про рак и химиотерапию, про ожоги и пересадку кожи, про стафилококковые инфекции. Хозяйка дома спрашивает, как зовут нашу девочку. Мы переглядываемся все трое. Фертилити замирает с высунутым языком. Она как раз собиралась облизать клеящийся краешек конверта. Я смотрю на Адама. Это все равно, что смотреть на свою фотографию, каким я был раньше. Мы отвечаем все вместе, хором, и каждый из нас произносит разные имена. Фертилити говорит «Аманда», Адам говорит «Патти», я говорю «Лора». Имена перекрывают друг друга. «Наша дочь». Хозяйка дома смотрит на меня, на обожженные остатки моего белого смокинга, и спрашивает, а чем больна наша дочь, которая в больнице? Мы опять отвечаем все вместе, и опять каждый по-разному. Фертилити – сколиоз, Адам говорит – полиомиелит, я говорю – туберкулез. Хозяйка дома наблюдает за тем, как мы складываем бумажки. Белую в желтую, внутрь купон, рекламная листовка, бланк перевода. Ее взгляд останавливается на наручниках, что висят у меня на запястье. А не заражена ли вода в доме Диксона опасными бактериями? Это Адам привел нас сюда. Всего на одну ночь, говорит он. Здесь мы в безопасности. Сейчас, когда я превратился в массового убийцу, Адам знает, как меня вытащить. Утром мы выезжаем на север и будем ехать на север до самой Канады. Нам надо только где-нибудь пересидеть эту ночь. Нам надо поесть. Нам надо разжиться наличными. Вот почему он привел нас сюда. Это все происходит уже после буйства на стадионе, когда толпа просто смела полицейский кордон у кромки поля. Уже после моего притворного бракосочетания, уже после смерти агента, когда полиция сдерживала толпу, спасая мне жизнь, чтобы потом меня можно было казнить за убийство. Все до единого зрители, собравшиеся на Супердоуме, выбежали на поле, как только я объявил, что кольты сегодня выиграют. Кто-то из полицейских уже успел защелкнуть один из браслетов-наручников у меня на руке, но полиция ничего не могла сделать против беснующейся толпы. Невидимый оркестр наяривал национальный гимн. Люди выбегали на поле со всех сторон. Они бежали ко мне по зеленой траве, сжимая кулаки. С ними бежали и аризонские кардиналы. Только индианапольские кольты оставались на месте. Радостно хлопали друг друга по задницам и ладоням, заранее празднуя победу. Когда полицейские подошли к краю свадебной платформы, я нажал ногой на рычаг, и 5000 белых голубей поднялись вокруг меня сплошной стеной. Голуби задержали полицию на пару секунд, и этого оказалось достаточно, чтобы толпа бесноватых футбольных болельщиков успела добраться до центра поля. Полицейским пришлось отбиваться от разъяренных болельщиков, а я тем временем выхватил букет из рук у невесты. Теперь я сижу в чужом доме, раскладываю корреспонденцию по конвертам, и мне хочется рассказать всем и каждому о своем великом побеге. Как я выбрался со стадиона, как полицейские из оцепления схватились за свои баллончики со слезоточивым газом, как рев толпы отдавался оглушительным эхом от крыши, как я выхватил из рук у невесты букет белых цветов из искусственного шелка, как слезы текли по ее щекам, как я поднес белый букет, щедро политый лаком для волос, к пламени ближайшей свечи. Теперь у меня был горящий факел, чтобы отбиваться от нападавших. Держа перед собой этот факел из искусственных гладиолусов и жимолости, это оружие защиты, обжигавшее мне ладони, я спрыгнул с платформы и продрался сквозь толпу на поле. 50-ярдовая линия, 40-ярдовая линия, 30-ярдовая. Я пробиваюсь сквозь беснующуюся толпу. Я в своем белом смокинге и галстуке бабочки. Маневрирую и увертываюсь, отклоняюсь назад, прорываюсь вперед, делаю спринтерские рывки и неожиданные повороты. 20-ярдовая линия. На бегу я разбрасываю вокруг себя горящие георгины, чтобы никто не подставил мне подножку. 10-ярдовая линия. 10 000 взбешенных мужиков норовят сбить меня с ног. Среди них много пьяных, но есть и настоящие профессионалы, хотя, в отличие от меня, никто из них не сидит так конкретно на лекарствах и стимуляторах. Руки пытаются ухватить за фалды моего белого смокинга. Люди бросаются мне под ноги. Это стероиды спасли мне жизнь. А потом гол. Я пробегаю ворота и несусь к выходу с поля к стальным дверям. Мой факел уже прогорел почти весь, и я швыряю его через плечо. Протискиваюсь сквозь приоткрытую дверь, закрываю ее за собой и задвигаю засов. Толпа бьется от дверь с той стороны, и у меня есть пара минут. В раздевалке нет никого, кроме гримерши. Мертвое тело агента лежит, накрытое простыней, на кушетке рядом с длинным столом, где закуски. Закуски не отличаются разнообразием. Сэндвичи с индейкой и свежие фрукты. Минералка в бутылках. Салат с макаронами. Свадебный торт. Гримерша ест сэндвич. Она кивает в сторону мертвого тела и говорит: «Неплохо сработано». Она говорит, что она тоже его ненавидела. У нее на руке золотой Rolex агента. Она говорит: «Хочешь сэндвич?» Я говорю: «А они все с индейкой или есть с чем-то другим?» Гримерша передает мне бутылку воды и говорит, что у меня смокинг сзади горит. Я говорю: «Как отсюда выйти? В смысле наружу?» «Вон в ту дверь», — говорит гримерша. «Стальная дверь у меня за спиной сейчас сорвется с петель». «Пройдешь до конца по коридору», — говорит гримерша, — «потом повернешь направо. Выйдешь из двери с надписью «Выход». Я говорю: «Спасибо». Она говорит, что остался один сэндвич с паштетом. Держа сэндвич в руке, я выхожу через дверь, на которую указала гримерша. Прохожу по коридору, поворачиваю направо, вижу дверь с надписью «Выход». Снаружи на автостоянке меня уже ждет красная машина с автоматической коробкой передач. Фертилити за рулем, а дам на переднем сиденье. Я сажусь сзади и запираю дверцу. Говорю Фертилити, чтобы она закрыла окно. Фертилити переключает программы на радиоприемники. Толпа уже выбежала на стоянку, толпа несется на нас. Их рожи уже совсем близко, если плюнуть не промахнешься. А потом небеса разверзаются над стоянкой. Великое чудо! Белый дождь! Манна небесная, я клянусь! Белый дождь льется сплошной стеной. Толпа падает, скользит и падает, падает и растягивается на земле. Белые кусочки дождя попадают в машину, падают на обивку сидений, остаются у нас в волосах. Адам с изумлением взирает на это чудо, что помогло нам бежать. Он говорит: «Это чудо!» Задние колеса буксуют, а потом машина срывается с места, оставляя за собой черный след. «Нет», — говорит Фертилити и давит на газ, — «это рис». На длинном флаге, что тянется за дирижаблем вверху, написано: «Поздравляем и счастливого медового месяца». «Зря они это», — говорит Фертилити, — «этот рис убивает птиц». Я говорю ей, что рис, который убивает птиц, спас нам жизнь. Мы уже выехали на улицу, а потом на шоссе. Адам оборачивается ко мне и спрашивает: «Ты весь сэндвич съешь?» Я говорю: «Он с паштетом». «Нам надо на север», — говорит Адам. «Он знает способ, как нам уехать, но машина выходит из Нового Орлеана только завтра утром. Он почти 10 лет так ездил по всей стране. Тайно, без денег. Убивая людей», — говорю я. «Отправляя их к Господу», — говорит он. «Эфертилити», — говорит. «Заткнитесь оба. Нам нужны деньги», — говорит Адам. «Нам надо поспать и поесть». И он знает, где можно переночевать и разжиться деньгами. Он знает места, где у людей есть проблемы покруче наших. Надо только немного приврать. «Теперь, — говорит Адам нам с Fertility, — у вас есть ребенок». «Нет у нас никакого ребенка. Ребенок смертельно болен». «Нет, наш ребенок не болен. Вы приехали в Новый Орлеан, чтобы положить ребенка в больницу», — говорит Адам. «Вот это вы там и скажете. Ну, куда мы поедем?» Адам говорит, что все остальное он берет на себя. Он говорит: «Fertility, поверни здесь». Он говорит: «Здесь направо». Он говорит: «Теперь пока прямо еще два квартала, потом налево. Там, куда он нас везет, можно будет бесплатно переночевать. Там нам дадут поесть. Там мы можем немного подзаработать, разберем бумаги или разложим корреспонденцию по конвертам. И нам заплатят наличными. Там можно будет принять душ, посмотреть про себя в вечерних теленовостях. Адам говорит, что в таком-то раздрае меня вряд ли узнают. Никто не распознает во мне массового убийцу, сбежавшего от правосудия и испортившего людям все удовольствие на суперкубке. Там, куда мы едем, — говорит он, — у людей столько своих проблем, что им будет не до нас». Fertility говорит: «Слушай, а сколько надо убить людей, чтобы перейти из разряда серийного убийцы в разряд массового?» Адам говорит нам: «Вы пока посидите в машине, а я пойду лыжи подмажу. Главное, помните, ваш ребенок очень болен». Он говорит: «Вот приехали». Fertility смотрит на дом, потом на Адама и говорит: «Это ты очень болен. На голову». Адам говорит: «А я, кстати, крестный вашего бедного ребятенка. На табличке на въезде написано: «Дом Рональда Макдоналда». Наши герои приехали в представительство благотворительного детского общества Рональда Макдоналда, которое помогает больным детям и детям-инвалидам, а также занимается самой разнообразной работой с такими детьми и их семьями.